Нужна ли вашему ритму перезагрузка? Если вы ответите утвердительно на три и более вопроса из приведенных ниже, ваше тело, скорее всего, требует ресинхронизации со своими естественными ритмами, начиная со сна. Просыпаетесь ли вы иногда по утрам, не чувствуя себя отдохнувшим? Чувствуете ли вы себя уставшим большую часть времени? Нужно ли вам пить кофе, газированные напитки или перекусывать сладким, чтобы взбодриться? Даже если вы физически устали, продолжаете ли вы беспрестанно думать о чем-то? Чувствуете ли вы, что стареете слишком быстро? Страдаете ли вы повышенным газообразованием, вздутием живота, запорами или несварением? Тяжело ли вам худеть, несмотря на правильное питание и занятия спортом? Испытываете ли вы боль в мышцах или напряжение в теле, в частности, в затылке и в плечах? Чувствуете ли вы снижение сексуального влечения? Часто ли вы чувствуете себя подавленным? Возникают ли у вас сложности при концентрации, фокусировании внимания или запоминании вещей? Обнаружили ли вы, что вас, кажется, ничто не молодит? Чувствуете ли вы недостаток мотивации для выполнения даже небольших задач? Считаете ли вы, что болеете чаще и выздоравливаете дольше?